Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же вместе с нарядной Спивак уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы. В столовой за завтраком сидел Воравка в синем с золотом китайском халате в татарской лиловой тюбетейке. Сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил: «Мы живем в треугольнике крайностей». Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой лысоватый человек с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, в цветной рубашке фантазия с черным шнурком вместо галстуха. Он сосредоточенно кушал и молчал. Воравка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил: «Наш редактор». И продолжал, как всегда, не затрудняясь в поисках слов. Стороны треугольника — бюрократизм, возрождающееся народничество и марксизм в его трактовке рабочего вопроса. «Совершенно согласен», — сказал редактор, склонив голову. Кисточки и шнурка выскочили из-за жилета и повисли над тарелкой. Редактор торопливо, тупенькими красными пальцами заткнул их на место. Кушал он очень интересно и с великой осторожностью. Внимательно следил, чтоб куски холодного мяса и ветчины были равномерны. Тщательно обрезывал ножом излишек их, пронзал вилкой оба куска и, прежде чем положить их в рот на широкие тупые зубы, поднимал вилку на уровень очков, испытующе осматривал двухцветные кусочки. Даже огурец он кушал с великой осторожностью, как рыбу, точно ожидая встретить в огурце кость. Жевал медленно, серые волосы на скулах его вставали дыбом, на подбородке шевелилась тугая коротенькая борода, подстриженная аккуратно. Он вызывал впечатление крепкого, надежного человека, который привык и умеет делать все так же осторожно и уверенно, как он ест. С багрового лица Воравки веселые медвежьи глазки благосклонно разглядывали высокий гладкий лоб, солидно сиявшую лысину, густые серые неподвижные брови. Ему казалось, что самое замечательное на обширном лице редактора — его нижняя обиженно отвисшая губа лиловатого цвета. Эта странная губа придавала плюшевому лицу капризное выражение. «С такой обиженной губою сидят среди взрослых дети, уверенные в том, что они наказаны несправедливо», — говорил редактор не спеша, очень внятно, немного заикаясь. Перед гласными он как бы ставил апостроф. «Значит, русские ведомости без их академизма и, как вы сказали, с максимум живого отношения к истинно культурным нуждам края?» «Вот, вот!» — сказал Воравка и понюхал воздух. Где-то очень близко, точно из пушки выстрелили в деревянный дом, грохнуло и оглушительно затрещало. Редактор неодобрительно взглянул в окно и сообщил: «Слишком дождливое лето». Клим встал, закрыл окна, в стекла начал буйно хлестать ливень. В мокром шуме Клим слышал четкие слова: «Фельетонист у нас будет опытный. Это Робинзон. Известность. Нужен литературный критик, человек здорового ума. Необходима борьба с болезненными течениями в современной литературе. Вот такого сотрудника не вижу». Воравка подмигнул Климу и спросил: «А, Клим?» Самгин молча пожал плечами. Ему показалось, что губа редактора отвисла еще более обиженно. Подали кофе. Сквозь гул грома и сердитый плеск дождя наверху раздались звуки рояля. «Ну-ка, попробуй», — говорил Воравка. «Подумаю», — тихо ответил Клим. Все уже было неинтересно и не нужно. Воравка, редактор, дождь и гром. Некая сила, поднимая, влекла наверх. Когда он вышел в прихожую, зеркало показало ему побледневшее лицо, сухое и сердитое. Он снял очки. крепко растерев ладонями щеки, нашел, что лицо стало мягче, лиричнее. Лидия сидела у рояля, играя песнь «Сольвейк». «О, приехал!» — сказала она, протянув руку. Вся в белом, странно маленькая, она улыбалась. Самгин почувствовал, что рука ее неестественно горяча и дрожит, темные глаза смотрят ласково. Ворот блузы расстегнут и глубоко обнажает смуглую грудь. «В грозу музыка особенно волнует», — говорила Лидия, не отнимая руки. Она говорила еще что-то, но Клим не слышал. Он необыкновенно легко поднял ее со стула и обнял, спросив глухо и строго, «Почему ты вдруг уехала?» Спросить он хотел что-то другое, но не нашел слов. Он действовал, как в густой темноте. Лидия отшатнулась. Он обнял ее крепче, стал целовать плечи, грудь. «Не смей!» — говорила она, отталкивая его руками, коленями. «Не смей же!» Она вырвалась. Клим, покачнувшись, сел к роялю, согнулся над клавиатурой. В нем ходили волны сотрясающей дрожи. Он ждал, что упадет в обморок. Лидия была где-то далеко сзади его. Он слышал ее возмущенный голос, стук руки по столу. «Я ее безумно люблю», — убеждал он себя. «Безумно», — настаивал он, как бы споря с кем-то. Потом он почувствовал ее легкую руку на голове своей. Услышал тревожный вопрос. «Что с тобой?» «Я не знаю», — ответил он, снова охватив ее талию руками и прижался щекою к бедру. «О, Боже мой!» — тихо сказала Лидия, уже не пытаясь освободиться. Напротив, она как будто плотнее подвинулась к нему, хотя это было невозможно. «Что же будет, Лида?» — спросил Клим. Осторожно разжав его руки, она пошла прочь. Самгин пьяными глазами проводил ее сквозь туман. В комнате, где жила ее мать, она остановилась, опустив руки вдоль тела, наклонив голову, точно молясь. Дождь хлестал в окна все яростнее. Были слышны захлебывающиеся звуки воды, стекавшей по водосточной трубе. «Уйди, пожалуйста», — сказала Лидия. Самгин встал и пошел к ней. Казалось, что она просит уйти не его. «Я же прошу тебя, уйди!» То, что произошло после этих слов, было легко, просто и заняло удивительно мало времени, как будто несколько секунд. Стоя у окна, Самгин с изумлением вспоминал, как он поднял девушку на руки, а она, опрокидываясь спиной на постель, сжимала уши и виски его ладонями, говорила что-то и смотрела в глаза его ослепляющим взглядом. Теперь вот она стоит перед зеркалом, поправляя костюм, прическу, руки ее дрожат, глаза в отражении зеркала широко раскрыты, неподвижны и налиты испугом. Она кусала губы, точно сдерживая боль или слезы. «Милая», — прошептал Клим в зеркало, не находя в себе ни радости, ни гордости, не чувствуя, что Лидия стала ближе ему и не понимая, как надобно вести себя, что следует говорить. Он видел, что ошибся. Лидия смотрит на себя не с испугом, а вопросительно, с изумлением. Он подошел к ней, обнял. «Пусти», — сказала она и начала оправлять измятые подушки. Тогда он снова встал у окна, глядя сквозь густую завесу дождя, как трясутся листья деревьев, а по железу крыши флигеля прыгают серые шарики. «Я настойчив. Хотел и достиг», — соображал он, чувствуя необходимость утешить себя чем-нибудь. «Ты иди», — сказала Лидия, глядя на постель, все тем же озабоченным и спрашивающим взглядом. Самгин ушел, молча поцеловав ее руку. Все произошло не так, как он воображал. Он чувствовал себя обманутым. «Но чего я ждал?» — спросил он. «Только того, что это будет не похоже на испытанное с Маргаритой и Нехаевой». И утешил себя. «Может быть, и будет». Но ненадолго утешил. В следующую минуту явилась обидная мысль. «Она мне точно милостыню подала». И в десятый раз он вспомнил. «Да был ли мальчик-то?» «Может, мальчика-то и не было».